На территорию вновь заехали машины и припарковались неподалеку от нас. Тут до меня дошло, что сил практически не осталось. Давненько я так не выматывался. Тело просто ломило от напряжения, глаза болели из-за частого использования замедления, энергетические каналы ныли. Хотелось просто лечь и проспать несколько дней. «Мы победили», — спокойно сказал Трофим, прощупывая тело дирижера. «Поздравляю, господин. Теперь можем вернуться домой и сообщить остальным, чтобы не волновались. Кто там волнуется? Вы и так знали, что все получится». Буквально ползя к машине, сказал я, «За вас волнуются гораздо больше людей, чем вы думаете». Он как-то хитро улыбнулся, закрыл пассажирскую дверь и залез на место водителя. «Ну, думаю, вам лучше самому это увидеть». «Что опять?» – заныл я, как маленький ребенок. «Отвези меня домой, хочу кушать и спать. Я сегодня войну выиграл. Именно туда мы и поедем, мой господин». Трофим аккуратно закрыл разделительное стекло и медленно тронулся. Глава 4. Трудовые будни. Во время поездки я успел задремать. Как же эти битвы и вечеринки утомляют. Мне на телефон приходили сообщения от подчиненных, все возвращались домой. Я ответил ок и провалился в сон. Когда начали подъезжать к дому, на горизонте рассветало. Лора аккуратно меня разбудила. Оказалось, что добраться до усадьбы очень проблематично из-за непонятно откуда взявшейся военной техники. «Трофим, это что за нахрен, блин?» Выглядывая в окно, поинтересовался я. Тут была техника и Кутузовых, и Нахимовых, и Островских. И что удивительно, бойцы ничего не делали и скучали. Тело дирижера мы закинули в багажник, чтобы предъявить Кожедубу и Дзержинскому. Все-таки он не только проигравший в войне родов оппонент, но и подозреваемый в огромном количестве преступлений. Я вышел у крыльца и решил пройтись, осмотреться да поспрашивать, чего тут всем надо, а народу собралось прилично. Солдаты были просто везде, кто лежал на машине, кто в ПТРе. У озера Троица жарила шашлык, соорудив небольшую каменную насыпь, чтобы не испортить газон. К ним я и направился. Оказалось, что это командиры родов. Все трое тихо мирно жарили мясо на углях, и когда я подошел, сильно удивились тому, что я еще жив. Пришлось их успокоить и даже показать тело дирижера. Потом я сказал, что хочу спать, а они пусть едут по своим казармам. Никакой помощи мне не требовалось. В надежде, что смогу хотя бы пару часов отдохнуть, я быстро принял душ, задвинул шторы и улегся в кровать. Стоило мне закрыть глаза, как полетели звонки. Сначала от трех друзей, генерала, адмирала и юриста, и каждый сходу рассыпался в поздравлениях. На мое замечание, что их отряды стоят у меня под окнами, они неловко отшучивались и поспешно прощались. Один Нахимов сказал, что он прислал парней для защиты людей в деревне. Зато честно, хвалю, молодец. Вот только я по-прежнему хотел отдохнуть, но и отключить телефон нельзя. Должен позвонить в звездочет и сообщить, когда у нас отправление в Красноярск. Когда последний разговор завершился, я упал на подушку, но телефон и не думал умолкать. И тут я осознал, почему у Суркова имелось несколько трубок в тумбе. Хорошо бы тоже швырнуть свой в стену, желательно посильнее. На этот раз позвонил Дзержинский. Он уже был в курсе моей маленькой победы. Кто-то успел доложить. Этот странный человек как бы и ругал меня за то, что я начал действовать, как ему казалось, весьма необдуманно и даже с нотками суицидальной направленности, а затем похвалил мои стратегические навыки, хотя и подметил, что без везения не обошлось. Хотел я ему сказать пару ласковых насчет его мнимого везения. План был продуман и сработал на отлично. Я верил в своих людей, а они в меня. Также мне все время казалось, что он что-то недоговаривает, но я не мог понять, что именно. Ну и в конце, когда я сказал, что привез труп дирижера в багажнике его же лимузина, Феликс Эдмундович обрадовался и пообещал прислать Кожедуба. Напоследок он подметил, что если я заранее все спланировал с объявлением войны, то мог бы им шепнуть, чтобы они не напрягали людей для сбора доказательств и их анализа. Я же только соглашался и кивал. Когда разговор закончился, и трубка вернулась на тумбу, снизу послышались женские голоса. Вот и девушки заявились. Еще одна попытка уснуть, и снова звонок. «Да что же это такое?» В сердцах воскликнул я. На телефоне неизвестный номер, уже не удивительно. «Слушаю», вздохнул я в трубку. «Михаил, это Александр». Умиротворяющий голос Есенина быстро вывел меня из состояния сонливости. «Вот это поворот. Зачем он мне звонит?» «Наслышан о вашем подвиге». «Спасибо, но чем обязан столь неожиданному звонку?» Прищурился я. «Да просто позвонил поздравить», — хохотнул Есенин. «Ну все, пока». Я с удивлением уставился на трубку, не веря в происходящее. «Неожиданно», — сказал я. «И приятно», — вклинилась Лора. Еще позвонила Маша, которая быстренько поздравила меня и сказала, что ждет не дождется нашей встречи. Потом передала трубку остальным друзьям, и все по очереди принялись поздравлять меня от всей души. Даже Бердышев отметился и сказал, что подобных случаев в империи очень мало. Чтобы какой-то барон, да и толком без армии, победил графа, конечно, мы оба были в курсе, на что способны мои рыцари, Настя, Маруся, Трофим и прочие, но для всех остальных, такая быстрая победа, событие. Когда у именитого гонщика выигрывает какая-то темная лошадка, да еще и не на самом быстром авто, кто угодно охренеет. Со всеми этими разговорами ушел целый час. Все, нахрен, устал. Спать. И да, мне удалось отдохнуть 2 часа. Потом позвонил Звездочет и сообщил, что мы с ним вылетаем вечером. Также он добавил, что слухи о победе над дирижером уже достигли широкого, и там сейчас преступный мир буквально трясет. Но судя по всему, музыканты доигрывают свою финальную симфонию. Потянувшись в постели, я понял, что не до конца отдохнул и хочу еще поспать, но дела не ждут, а их очень много, и все надо решить сегодня до отъезда. Лора, как думаешь, не пора ли перевести всех в Красноярск? Знаешь, Миша, ты слишком много хочешь в последнее время, цокнула Лора. Ты сначала разберись с тем, что у нас сегодня на повестке дня. Да, пора бы, грустно вздохнул я. Работы еще завались. Натянув первое, что попалось под руку, я спустился вниз. Сегодня все были слегка помятыми и уставшими. Все, кроме конюхов. Этим ребятам повезло больше всех. По сути, у них выдался обычный рабочий день. Маруся напекла блинов на скорую руку и сварила кофе. Девушки, включая Настю, сидели за общим столом с полотенцами на голове. Трофим пристроился с краю и попивал очередную чашку кофе. Боря с интересом оглядывал всех и, не спеша, уплетал хлопья. В последнее время они ему очень нравились. На маленьком столике в углу стоял стакан с Посейдоном, а рядом Валера с Геной клевали какую-то булку. Причем Водяной что-то рассказывал голубю, а тот с нескрываемым интересом слушал, периодически кивая. «Всем доброе утро!» – вяло поздоровался я. «Доброе утро!» – таким же тоном ответили остальные участники ночных похождений. «Доброе утро, Миша!» – один Боря радостно воскликнул при виде меня. Да и я улыбнулся, приветствуя мальчугана. «Ну что, бойцы, как настроение?» – решил я их немного потроллить. Однако на меня посмотрели крайне недовольно. «Понял, понял». Я сел за стол, и передо мной поставили тарелку с блинами и миску с кашей. Вот тут как никогда пригодилась способность быстрого усвоения еды. Тело буквально стонало от нехватки калорий и прочих элементов. «Трофим, свяжись с Надеждой и скажи, что я заеду за ней, и мы поедем к Островскому», – распорядился я и допил кофе. Он кивнул и вышел из комнаты. «Я в город, так что буду не скоро. Возможно, приедет Звездочет». Я посмотрел на кухарку. «Марусь, все-таки поговори с ним». Она уже сняла повязку и поглядела на меня 2 здоровыми глазами. Возможно, Маруся надела ее для маскировки, хотя я не разбираюсь в этих киллерских нюансах. «Хорошо, Михаил, поговорю», — кивнула она. Дальше я накинул легкую курточку и вышел на улицу. Должен сказать, военные молодцы. Никакой грязи они после себя не оставили. Да, немного помяли газон, но даже кусты целы. Данилу я нашел, как всегда, копошащимся под своей ласточкой. «Здорово, бандит», — окликнул я его. «Добрый», — отозвался он из-под машины. «Изволите ехать?» «Да надо бы, дел полно». «Секунду. Надеюсь, вы торопитесь. У меня тут новая деталька стоит». Наконец он вылез и протер руки тряпкой, от которой, мне кажется, они стали еще грязнее. Потом Данила вымыл их в раковине, вытер насухо и взял свою неизменную кепочку. «Думаю, ради твоей детальки можно и поторопиться». «Вот и славно». Он хлопнул в ладоши, придержал мне дверь, пока я залезал в салон и сам прыгнул на место водителя. В машине пахло вишней. Не сильно, но все же. «Данила, где ты взял кристаллы?» Без лишних утаек спросил я. Попросил Надежду приобрести несколько для моих разработок, пожал он плечами. «А что, фонит?» «Да нет, все нормально», махнул я рукой. «Должен признать, что механик он от бога. Чтобы такое сотворить с машиной, надо быть поистине фанатом. Скорость и маневренность по высшему классу. Необходимо срочно пропихнуть его на гонки. Только придется узнать, как они организовываются, И что для этого нужно? По сути, целый водитель есть. А если кто-то будет пытаться подтасовать исход соревнований в ущерб моему гонщику, быстро пойдет в далекое пешее. Так что у Данила имелись все шансы показать, на что он способен, и ему не придется ни под кого подстраиваться, только побеждать. Пока эти мысли я не стал озвучивать. Лучше не обнадеживать парня раньше времени. Мы заехали за Надеждой и направились к офису Островского. Он сообщил, когда звонил поздравить, что будет весь день на работе. Как все прошло? Осторожно спросила Надя, пока мы ехали. Неплохо, но кто-то вмешался, и довольно сильный, ответил я. Вмешался, но кто? Удивилась она. Может, личная охрана, или силы других бандитов? Не могу сказать, но это точно не люди. Слишком. Не знаю даже, как объяснить. Фанатики, предположил я, таких способностей я еще не встречал, хотя они были физически очень сильны, как Емеля и остальные конюхи. Удивительно, что-нибудь еще необычное. Я призадумался, но Лора напомнила про странные ящики с завода дирижера. Слушай, да, на одном из заводов Илларионова мы обнаружили ящики с кристаллами, только они были не красными, а синими. А во, неплохо, удивилась Надя. Явно понимая, о чем речь, редко их встретишь, особенно в столице. Объяснишь, это такие же кристаллы, как и красные, только с северного метеоритного пояса, сказала она. Почему-то на нашей половине их мало, и большая часть падает на сторону Северной империи. И что, они просто другого цвета, удивился я. Не совсем, замотала она головой. Если красные кристаллы служат в качестве энергии для городов, то синие действуют по-другому. Они также дают энергию, как и красные, когда ты впитываешь один из них, но также часть энергии будет расходоваться на то, чтобы ты мог переносить низкие температуры северного пояса. Говорят, там зверски холодно, и именно синие кристаллы помогают работать и жить при такой низкой температуре. Но я же могу сделать то же самое с помощью красного, достаточно просто сжечь энергию. Я точно не знаю, никогда даже не видела синих, но насколько я помню, чем холоднее, тем больше необходимо энергии, чтобы согреться, так, ну да, с синим так не работает, он всегда потребляет одно и то же количество, вне зависимости от температуры. Хочешь сказать, я могу гулять по Арктике в одной рубашке, и ничего мне не будет, удивился я, вроде так, пожала она плечами, но нам неизвестно досконально, что находится в Арктике. Нас же туда никто не пускает. Ладно, разберемся, махнул я рукой. Машина подъехала. Мы поднялись на этаж к Островскому. Там нас встретила временная секретарша. Увидев Надю, она быстро вскочила и кинулась обниматься. Как я понял, это Надя ее порекомендовала на такую должность. Для многих это место было очень престижным. У него пока клиент, так что можете его подождать, улыбаясь, сказала Снежана. Так звали новую секретаршу. «Ну что, думаешь сожрать те синие кристаллы?» — поинтересовалась Лора, появившись передо мной в откровенном костюме секретарши. «А чего бы и нет, проверим, какие они на вкус», — кивнул я. «Чтобы нам не было скучно, Снежана подала нам чай с конфетами и пряниками, включила телевизор, а сама села перебирать бумаги. Много работы?» — спросила у нее Надя. «Не то чтобы много, просто иногда Николай Романович хочет некоторые документы прямо сейчас, а ждать он не любит», — виновато улыбнулась девушка. «Что есть, то есть», — понимающе кивнула Надя. «Я обычно готовила вообще все документы, которые могут пригодиться по делу, и просто совала ему в руки. Наверное, так и сделаю», — согласилась секретарша. По телевизору начались новости. «Добрый день, в эфире новости, и сегодня с вами я, Галина Трафаретова, к новостям политики. Сегодня император подписал ряд указов, упрощающих импорт через южные и северные метеоритные пояса. Караванам были выделены новые бюджетные средства для создания дополнительного вагона. К другим новостям. В Широково обнаружено подпольное производство низкокачественных артефактов в особо крупных размерах. Сегодня прошли рейды по самым торговым точкам и оружейным домам. Временно закрыт центральный рынок и близлежащие здания. Причастные задержаны. Также ведутся поиски глав организаций. Далее. Вчера прошло крупное мероприятие в центре города – открытие салона военной техники. На нем были представлены передовые разработки ученых из научных родов со всей империи. Не обошлось и без скандала. Барон Кузнецов объявил войну графу Илларионову. Все сделано официально, на глазах у остальных аристократов. По правилам, если вызов прозвучал публично, то срок его рассмотрения не учитывается, и военные действия наступают в момент оглашения войны. Надя повернулась ко мне. «Ты знал про эти правила?» – удивилась она. «Но они же настолько редко используются. У меня полное собрание законов империи в кабинете. Ты что забыла?» Она неловко опустила глаза. «Я думала, ты их не читал, они же для красоты». Далее, как стало известно буквально пару часов назад, барон Кузнецов победил в войне родов и уничтожил главу рода Илларионовых. Это достаточно редкий случай. Особенно поразила скорость, с которой все закончилось. Мы знаем, что войны родов могут длиться месяцами, а в редких исключениях и годами. Но несколько часов, от всей души поздравляем барона Кузнецова. «Приятно», — хихикнула Лора, наклонившись к моему лицу. И тут же проснулся телефон. Мне звонили с того канала, на котором я выступал, когда разоблачал Налимова. Они хотели эксклюзивное интервью. Пришлось отказать, потому что дел было не в проворот. Но милая девушка, которая со мной говорила, сказала, что это не проблема. Она в курсе моей загруженности и может взять интервью в любое другое время или приехать в Широково. На этом мы и распрощались. Дверь в кабинет Островского распахнулась, и оттуда вышел сам Николай Романович и заплаканная женщина. Увидев меня, он сильно удивился и как-то неловко попытался встать между мной и ревущей дамой. Но когда мы пересеклись с ней глазами, я на секунду увидел злость и отчаяние. Еще сильнее разрядившись, она направилась к лифту. Николай Романович все время ей что-то шептал на ухо и гладил по спине, пока она не зашла в лифт и не уехала. «Михаил, проходите», он пролетел мимо нас к себе в кабинет. Когда дверь за нами закрылась, он подошел к мини-бару, открыл и достал бутылочку минералки. «Вчера хорошо погуляли», — улыбнулся я, наблюдая, как он за один подход выпил всю воду. «Ох, и не говори, ну чего стоите, садитесь. Я примерно догадываюсь, зачем вы пожаловали». «Верно, за имуществом Илларионова», — сказал я. «Хочу оформить все на себя до отъезда», и тут уже повернулся к Наде. «Также все его белые производства со всеми бумагами». «Какой ты нетерпеливый», — упав в кресло, — сказал Островский. «Скоро универсиада, я сегодня уезжаю», — пожал я плечами. «Из огня да в полымя», — пробормотал он. «Но могу тебя немного огорчить. Видишь ли, это дело выйдет несколько сложнее, чем планировалось». Он достал папку из стола. «Не все имущество записано на графа. Судя по всему, эту папку он приготовил заранее, только насколько заранее, хотите сказать, что он перестраховался?» «Попробовал», — пожал плечами Островский. «Его жена пыталась подарить большую часть имущества своей матери, а оно уже не попадает под закон о войне родов. И что делать?» — спокойно спросил я. Николай Романович очень хитро улыбнулся. «Михаил, надеюсь, вы помните, что я один из лучших юристов в столице. Безусловно, иначе я бы с вами не стал работать», — кивнул я, и это было чистой правдой. Ну так вот, он достал еще одну папку. «Никакие операции с имуществом убитого главы рода незаконны, ввиду того, что оно уже не принадлежит ему. Интересно, но в чем загвоздка? Дело в том, что часть все-таки была подарена, и требуется время, чтобы доказать время смерти Илларионова и время оформления дарственной. Я понял, тогда мне надо оформить хотя бы ту часть, которая осталась». «Да без проблем», еще одна папка из стола легла передо мной. «Вот, прошу», он посмотрел на Надежду. «Думаю, дальше ты ему сама подскажешь». «Конечно, Николай Романович», кивнула она. «Мы уже начали выходить. Что за девушка, которая вышла из вашего кабинета? Смотрела на меня, как будто я ее враг», вспомнив посетительницу, спросил я у Островского. «Неудивительно, это была жена того, кого вы убили ночью». Глава 5. Лучшая еда, только Марусе не говори. Интересно, как сильно различается в наших мирах все, что связано с документами. Другие подразделения, отделы и даже компании. Например, тут имелась особая система организации ресторанного бизнеса. Свой ресторанчик имели право открыть только аристократы. Простолюдины могли рассчитывать разве что на кофейню, или на что-то такое, где нет или почти нет готовки. Но тогда человек переходил в разряд купцов. В моем случае, мне требовалось представить доказательства, что я одержал победу в войне родов. Фотографии, видео, выписки из морга или больницы, признание поражения от другой стороны, как письменное, так и личное. Вариантов множество, но все оказалось куда проще. Кожедуб приехал к нам домой, забрал тело дирижера, подписал заключение и сам отправил бумаги как экспертное мнение. Нам же после Островского надо было заехать в имперскую канцелярию. Может написать Алексею Октябриновичу? Поинтересовался я у Нади, но та странно на меня посмотрела. Я с ней согласна, вставила свои 5 копеек Лора. Не стоит лишний раз беспокоить важного человека по пустякам. Может он в жизни и хороший мужик, но просто так ему писать. Ладно, я понял, я кивнул обеим и дальше мы ехали молча. Здание канцелярии представляло собой многоэтажный современный комплекс, совсем не похожий на место, где рассматриваются важные правительственные и народные дела. Оно больше напоминало смесь торгового центра с зеркальными и витражными окнами, музея с залами, полными картин и скульптур, и ресторанного комплекса, на вид не хуже самых дорогих заведений в столице. Но, конечно же, только для персонала. Читал я в газетах, что многие хотят поужинать именно тут и всячески пытаются подкупить или подговорить персонал, чтобы их провели. По-другому сюда не попадешь. За это, конечно, работнику угрожает приличный штраф, а то и увольнение. Но все же отобедать там вполне реально. Если ты знаком с сотрудником канцелярии, и не просто с рядовым клерком, а с кем-нибудь покрупнее, или если у тебя назначена деловая встреча, такой строгости мне было не понять. Причуды богатых и властных людей. Когда мы приехали в канцелярию, нас уже ждали, проводили в кабинет и сказали подождать. Лора просканировала здание и сообщила, что тут есть кабинеты, которые даже она не смогла раскусить. Хотя ничего удивительного, в этом здании много секретов. Через 10 минут к нам вошел полноватый мужчина и представился Эдгаром Ильдаровичем. В основном говорила Надя, как мой юридический представитель. Вопросы были довольно поверхностные и простые. Сколько у вас в подчинении людей? Где вы учитесь? Сколько общего дохода и прочее, и прочее. Мужчина перебирал бумаги и тщательно проверял каждый листочек. Так мы проторчали у него целых 4 часа. Так, ну вроде все в порядке, без капли усталости на лице сказал он, отложив в стопочку последнюю бумажку. Вы хорошо подготовились. Поздравляю вас, барон, с новым имуществом. Спасибо, мы пожали друг другу руки. Так все же, если не секрет, как вам удалось победить графа? Он довольно КХМ, скажем так, специфический человек, излучая добродушие, спросил мужчина. Не говори, быстро сказала Лора. Не вздумай. Случайность, улыбнулся я, притворяясь дурачком. Везение. Что ж, ладно, он не подал виду, что мой ответ его не устроил. Вот ваши документы, внимательно их изучите. Я не глядя отдал их Надежде, чем вызвал у него удивление. Спасибо, еще раз, всего доброго. Мы вышли из кабинета и направились к выходу. Надя, давай пройдемся, хочу посмотреть здание, попросил я. Она приподняла бровь и глянула на часы. Разве мы не торопимся? Ну хоть одним глазком, я сложил ладони в мольбе. Хорошо, хорошо. Как ворчливая родительница, она закатила глаза. Думаю, небольшая экскурсия не повредит, и взяла меня под локоть. Я тут часто бывала по поручениям Николая Романовича, да и с отцом мы сюда забегали. Давай, кивнул я. Время близилось к обеду. Конечно, все здания мы бы не обошли. Оно было действительно огромным. Болванчик успел показать картинку с высоты птичьего полета, и размеры строения поражали воображение. В первую очередь мы пошли для того, чтобы построить схему здания и просканировать местность. Проще сказать, чем сделать. Тут артефакты на артефактах, защита такая же, как в имперском банке, и Лоре приходилось прилагать массу усилий и тратить кучу энергии. Народу было много. Оказывается, тут даже проходили экскурсии. Нам попались 2 школьные и 1 институтская. Проходя мимо, мы тут же привлекли внимание. Это не барон Кузнецов, тот самый, из телевизора, да это 100% он. Подойди, сама подойди. Меня немного улыбнули их шепотки. Не скрою, я почувствовал себя важной птицей. Хорошо, что не голубем. Извините, к нам неловко подскочила молодая студентка. А вы случайно не барон Михаил Кузнецов? Да, он, улыбнувшись, кивнул я. Девочки, это он, зашипела она, обернувшись, и через секунду нас окружила толпа учениц. Видимо, женская гимназия при дворце, шепнула Надя. Форма оттуда. Тут же они закружились вокруг меня и наперебой принялись голосить. А можно с вами сфотографироваться? А правда, что вы участвуете в войне с графом? А вам не страшно? Моя знакомая в Киеве говорит, что вы дружите с младшим Есениным. Дурочка, ты видела фотку с Александром? А это ваша девушка? Нет, это моя помощница и личный юрист, На этот вопрос я ответил сразу, хотя от меня не ускользнул легкий вздох разочарования у Надежды. Галдеж стоял бы еще долго, если бы не вмешалась их куратор. Не намного старше, привлекательная девушка в строгом костюме и аккуратно убранными каштановыми волосами. «Так, девушки, чего пристали к человеку?» – недовольно сказала она, подходя ближе. «Можно ваш телефончик, а я могу писать вам письма?» Я и не думал, что настолько популярен среди девушек, да и вообще, мне казалось, что мои действия не должны настолько сильно вызвать резонанс в обществе. «Неужели в империи больше нет интересных новостей?» «Так, ну-ка отстали!» – громче рявкнула кураторша, и все в зале начали коситься на нас. «Не приставайте к молодому человеку, видите, ему неловко». Видимо, студентки поняли, что ведут себя не совсем прилично для аристократок, быстро извинились и отошли на метр, освобождая нам с Надей пространство. Хотя и сама кураторша оказалась той еще лисой. «ПСС, вот возьмите». Она незаметно подсунула мне визитку. «Буду рада составить вам компанию, если захотите индивидуальную экскурсию по городу». И томно подмигнула. Этот жест не ускользнул от одаренных девушек. «Татьяна Ивановна, нечестно», – запротестовали они. «Так, ну-ка ша», – стрельнула она в них суровым взглядом. «Идите искать жениха в другом месте». «Это кто тут ищет жениха?» – замахала она на них руками, заливаясь краской, и неловко улыбнулась, посмотрев на меня. «Я просто хотел рассказать барону о достопримечательностях города. Всего лишь прогулка», и тут же захихикала. «Ох уж эти дети, вечно придумают невест что». Все могло закрутиться еще сильнее, но нас спасли. «А я все думаю, кто тут шумит, а это экскурсия у Татьяны Ивановны». Спокойный голос раздался у меня за спиной. «И вам добрый день, Михаил Алексей Октябринович». Тут же притихла кураторша-экскурсовод. «Здравствуйте, вот уж не ожидала увидеть вас. Обидно, Танечка, а говорила, что всегда ждешь меня», улыбнулся мужчина своей шутке. «Да я шучу, прости, пожалуйста, если смутил». «Не смутили, Алексей Октябринович, не смутили», она повернулась к девочкам. Поздоровались. «Добрый день, ваше сиятельство», слаженно поклонились девушки. «Ох, какие молодцы», он похлопал в ладоши. «Простите, мы уже уходим, и Татьяна Ивановна Прокофьева, как значилось на визитке, погнала свое маленькое стадо дальше по коридору». Граф Газонов прокашлялся, и мы повернулись к нему. «Здравствуйте», — кивнул я. «Как ваше здоровье? Что вы имеете в виду, Михаил?» — прищурился он, вспоминая, сколько вчера на столе было алкоголя и двух военных, руководящих попойкой. «Удивлен, что вы вышли на работу», — улыбнулся я. «Ах, вы об этом?» — он сдержанно посмеялся. «К сожалению, мою работу никто кроме меня делать не будет». Пожал он плечами и достал из внутреннего кармана пиджака блок таблеток. «Но я пытаюсь утихомирить свою голову вот этим. Все-таки хороший он мужик, своеобразный, и совсем не похож на того, кто вершит судьбы движением брови. Боюсь даже представить, как себя чувствуют генерал с адмиралом», — сказал я. «Ох, не волнуйтесь, с этими двумя точно ничего не будет. Вы же, наверняка, от Островского, этот такой же кремень, как и остальные», — махнул он рукой. «Хотя, признаюсь, не ожидал увидеть вас в этом месте, по крайней мере, в такую рань. А что в этом особенного?» – удивился я. «Война – дело растяжимое. Вот и от него слышу, мол, воевать надо долго. Хотя я не сторонник затяжных боевых действий. Зачем только переводить имущество, технику, да и верных людей терять? Не легче ли просто убрать босса?» И все, говорить вслух я этого не стал. Что-то подсказывает, Газонов и сам прекрасно это понимал. «Не хотите ли пообедать со мной?» – вдруг сказал Алексей Октябринович. «У меня есть парочка интересных стихов, Михаил». «Ох, Алексей Октябринович, вы знаете, как меня подкупить?» – слукавил я, больше заинтересовавшись знаменитым рестораном при канцелярии. «Видите, надеюсь, вы не возражаете, если моя спутница будет со мной?» «Конечно, прошу прощения, милая Надежда», – он склонил голову и поцеловал ей руку. «Я буду очень рад, если такой очаровательной особе понравятся мои стихи». Девушка тут же покраснела, засмущалась и что-то пролепетала. «Надя, Алексей Октябринович читает изумительные стихи. Уж поверь, я слышал, и это было нечто. И это чистая правда. Разве я могу отказать вам двоим?» Улыбнулась она, и мы направились за графом. По пути он рассказывал про наше знакомство в летнем кафе, где он так восхищался моими стихами. «Меня знаешь, что удивило?» — вдруг ожила Лора. «Ну, он знает имя Надежды. Хотя мне казалось, что ничего удивительного в этом нет. Они все крутились в одних кругах, да и насколько я помню, родители Нади тоже не последние люди. Мы прошли через несколько постов охраны. У нас не спросили ни пропуска, ни разрешения, вообще ничего. Если кто-то пытался встревать, то под мягким взглядом Газонова вопросы мигом отпадали, и мы шли дальше. И вот наша троица оказалась в знаменитом ресторане имперской канцелярии. Интерьер за порогом поражал любое смелое представление о роскоши. Даже столовые приборы были сделаны из золота. Официанты наверняка мелкие аристократы, повара лучшие в своем деле профессионалы. Это было заметно по открытой кухне, где они мастерски орудовали кухонными принадлежностями. Мы сели за столик с именем О. Газонов, перед нами уже лежали меню, занимающие всего один разворот плотной дорогой бумаги. «У вас даже столик свой», — удивился я. «Красиво». «Да, дослужился до того, что выделили отдельное место», — скромно сказал Газонов. «Прошу прощения, не поздравил вас с красивой и фееричной победой». Он пару раз даже хлопнул в ладоши. «Благодарю», — кивнул я. «Скажите, почему студентки посчитали меня какой-то звездой? Разве моя победа сегодня ночью такая редкость?» «Хм», он ненадолго задумался. «С чего бы начать? Позвольте я вмешаюсь», — подняла руку Надежда, и мы удивленно уставились на нее. «В первую очередь из-за прямого эфира и разоблачения Налимова». «Верно», — подметил Газонов. «Но, кстати, попрошу учесть, что про вашу победу в войне еще не сообщили в СМИ». «Уверены?» — приподняла бровь Надя. «Поверьте мне», — он странно усмехнулся, как будто мог решать подобные вопросы. «Хотя, кто его знает, может и мог. А еще вчерашний вечер. И не забывайте ваш отбор на универсиаду. Плюс победа в нескольких номинациях. Награждение самой Екатериной Петровной. И слухи о том, что вас видели вместе». «Что, вы уединялись?» — воскликнула Надя. «Да что за чушь?» — заерзал я. «Конечно, нет. Мы столкнулись с ней у входа и просто поболтали пару минут на лавочке. А эти раскрутили. Поверьте, СМИ еще не такое могут», — многозначительно хмыкнул он. «К плюсам этого ресторана можно смело приписать скорость подачи блюд. Так как это государственное учреждение, то люди сюда приходят со службы, и у них нет времени ждать блюда по несколько часов. А значит, и повара старались работать оперативно». «Вы впервые в этом месте?» — поинтересовался Газонов. «Да, но уже наслышан», — признался я. «Кормит тут действительно неплохо. Хотя моя жена все же готовит вкуснее», — улыбнулся он. «Не сочтите за наглость, Алексей Октябринович, но вы обещали прочесть ваши новые стихи», — напомнил я о его любимом хобби. «Ох, точно». Он засуетился, достал аккуратный маленький блокнотик из кармана и открыл по закладке. «И да, Газонов зачитал нам парочку коротких четверостишей. Даже я, не особо понимающий в поэзии, должен признать, что у этого человека явно имелся талант. Это чудесно». Хором кивнули мы с Надей и зааплодировали. Наш собеседник скромно убрал блокнот. Наконец, подали блюда. Их вкус был просто божественным. Таких запеченных крабов я не ел никогда в жизни. Да и вообще крабов. А чего стоили помидоры в пряном соусе? Должен признаться, мне теперь будет трудно есть другую еду, вычищая тарелку, — сказал я. «Думаю, не стоит говорить это вашей Марусе», — заметил Газонов. «И вот еще что, Михаил, передайте ей, что она не растеряла навыков». «Простите», — на секунду замер я. «Лора, на всякий случай, тоже вошла в рабочий режим. Мы точно не обсуждали Марусю и остальных членов рода с этим человеком. Разве что только моих рыцарей». «Ох, Михаил, что вы?» — он заметил мое напряжение и примирительно поднял руки. «С моей профессией просто необходимо знать некоторые детали. Но поверьте, секреты я хранить умею». «Расслабься, он не врет», — подтвердила Лора. «Лучше предложи ему послушать твои стихи». И у меня перед глазами появилось стихотворение Саваровского. Видимо, еще не отошел от ночных приключений, — отмахнулся я и быстро поменял тему. «А не хотите ли послушать мое новое стихотворение, посвященное моей девушке? Оно так и называется «Маша». Алексей Октябринович несколько секунд смотрел на меня испытывающим взглядом, но затем принял мои правила. «Буду только рад. То, что вы читали раньше, про родину, мне очень понравилось». Он отложил прибор и приготовился. Пришлось зачитать ему длинное произведение. В итоге, когда я закончил, Надя была вся в слезах. Газонов сидел молча, глубоко пораженный в самое сердце. «Это же просто», — выдохнул он и громко похлопал мне, не смущаясь публики. «Михаил, дорогой мой, вы просто обязаны посетить наш литературный клуб. Обещайте, что когда вы приедете в следующий раз, мы обязательно сходим. Я соберу настоящих ценителей. Только прошу, не отказывайте. Как я могу отказать вам? Улыбнулся я. Встретимся после универсиады. Хорошо, как вам удобно, сказал он, все еще находясь под впечатлением. Потом, если можно, перепишите мне это стихотворение. Конечно, мы еще немного посидели и пообсуждали насущные дела и слегка посплетничали. Что касается слухов, то Алексей Октябринович был на них падок. Через некоторое время мы ушли. Дел оставалось еще прилично, а времени до отправления в Широкого в обрез. Надя все вытирала слезы платочком и странно поглядывала на меня. Покорил сердечко очередной даме, подметила Лора. Сама виновата, что дала, то и прочитал, хмыкнул я, а потом обратился к Наде, когда мы сели в машину. Ну что, отошла, нельзя заставлять девушку плакать, фыркнула она, пихнув меня в бок и, надувшись, отвернулась к окну. Данила медленно обратился к нам с удивленным лицом. «Ой, вот только ты не начинай», — махнул я на него. Никто ее не бил. Она разревелась от стихов. «О, это другое дело», — тут же развеселился он. «Куда едем, начальники?» «Центральный имперский банк, пожалуйста», — монотонно ответила Надя, продолжая смотреть в окно. По дороге Лора объяснила, что я задел нотки души Нади, а расстроилась она, скорее всего, потому что ей стихов никто и никогда не писал. Обиделась скорее на себя и свою личную жизнь, которой просто не было. В банке, пройдя через процедуру досмотра, где у меня опять изъяли болванчика, мы проследовали к кабинету начальника юридической службы аристократов. Как же я сильно удивился, когда прочитал на табличке «Д. В. Сурков». А ведь так хорошо все шло, застонал я, входя в кабинет отца своего недоброжелателя. Глава 6. Для юристов. Мне было интересно, как выглядит человек, который воспитал такого сына, как Сергей Сурков. Или тут лучше подойдет слово «не воспитал». Надо подумать. Когда мы вошли в кабинет, первое, что бросилось в глаза, это идеальный порядок и чистота. Ровные полки с книгами, подогнанными по цветам корешков, искусственная пальма в углу, мебель бежевых тонов, стол простой, но со вкусом. «Добрый день, барон Кузнецов», – безэмоционально поздоровался он, выходя из-за стола и протягивая нам руку. «Бояться мне нечего, и вроде как мы с ним уже обсудили наш небольшой конфликт, так что без задней мысли мы обменялись рукопожатиями. Это уже даже не смешно», – подметила Лора. «Он хотел тебя просканировать». Мысленно я закатил глаза. «Наверное, нет смысла обижаться на подобные действия. Может, это у них такой знак вежливости? Ну раз они так бесцеремонно вторгаются в мой внутренний мир, возможно, и мне пора делать то же самое. Лора, давай мы его тоже просканируем. Только сделай, чтобы он понял это». Она без затей пробилась через его защиту во внутренние чертоги и бесцеремонно постучалась. Граф Сурков от удивления поднял брови, но больше ничего не сказал. «Думаю, мы поняли друг друга. Проходите, присаживайтесь», он показал на два стула напротив стола. «Граф Островский уже предупредил меня и попросил лично проследить за всеми процессами в вашем вопросе». «Замечательно», кивнул я. «Позвольте документы», он протянул руку. Надя вручила ему папку. Пока граф сверял бумаги, мы просто молча ждали. «Странный человек, не находишь?» Лора стояла рядом с ним и заглядывала через плечо. «Как бы ни подложил какую-нибудь подлянку, ты уж совсем не перегибай палку». «Ну-ну, посмотрим, что он там понапишет». Она достала из воздуха очки и принялась следить. А бумаги оказались на все ячейки и депозиты умершего дирижера. Это был очень хороший плюс в мою казну. Местные правила мне нравятся куда больше, чем в моем мире. Хм, проверяя очередной документ, Сурков немного удивился. «Секунду», — сказал он скорее себе, чем нам. Он сделал звонок, и через несколько минут к нам в кабинет вошел еще один работник банка с какими-то папками. «Это как? Почему цифры тут такие, а на квитанции их другие?» Начал перешептываться он с подчиненным. Молодой парень принялся искать несостыковки, водя пальцем по строчкам. «Вот, видите, операции произведены сегодня», — бормотал он. «Она еще в здании?» «Да». Граф быстро взглянул на меня, а потом на своего подчиненного. «Приведите ее сюда», — шепнул он. Парень покинул кабинет, а Дмитрий Владимирович встал из-за стола, подошел к кофемашине и начал, не спеша, готовить напиток. «Какие-то проблемы?» — спросила Надя, обескураженная их поведением. «Да, небольшие», — честно признался он, открывая маленький одноразовый стаканчик со сливками и переливая кофе в кружку. Раздельные и семейные счета. Вот как, я про это не подумала, нахмурилась Надя. Один я с трудом понимал, что происходит. Лора тоже не смогла дать внятный ответ. Из того, что она успела просмотреть, в наших документах не было ничего особенного, а в бумаге Островского ей не удалось заглянуть без болванчика. Но и мое терпение не безгранично. Думаю, самое время рассказать, что происходит. Сурков-старший и Надя переглянулись. «Позвольте я», — улыбнулась моя помощница. «Пожалуйста», — махнул он рукой и сел за стол с чашкой кофе. У Илларионова была жена. Начала рассказывать Надя тоном заботливой мамочки. Так, у них имелись как семейные счета, так и личные. После смерти графа его вдове остается ее счет с деньгами и половина семейного. Счета Илларионова принадлежат тебе, она взглянула на Суркова, и тот кивнул. Но иногда супруги успевают снять деньги с семейного счета и перевести на свой, и даже со счетов покойного. Я сейчас задам глупый вопрос, но, возможно, у них просто не осталось денег, предположил я. Нет, такого не может быть, ответил граф Сурков. У жен, если они не работают, на счету должно лежать минимум 20% от сбережений мужа, как раз чтобы не остаться у разбитого корыта в случае непредвиденной ситуации, так сказать, страховка от государства. Конечно, это касается только проигрыша в войне, а жена Илларионова перевела деньги себе со счета, половина которого теперь по закону принадлежит барону. Да, уточнила Надя, совершенно верно, и у нее был доступ к нескольким личным счетам графа, дополнил Сурков. По сути, она украла у тебя деньги. Я пока не стал делать поспешных выводов. Судя по всему, жена Илларионова скоро окажется в кабинете. И тут за дверью послышалась ругань. К нам постучались, и вошел тот самый служащий банка. «Вы не имеете права блокировать мои личные счета», — кричала женщина за дверью. «Дмитрий Владимирович, мы привели ее». «Спасибо, Виктор, пусть проходит», — кивнул Сурков. И в кабинет влетела та самая дама, которую мы встретили у Островского. Однако на этот раз от ее печали по потерянному мужу не осталось и следа. Мне же удалось разглядеть ее получше. Довольно высокая худая женщина неопределенного возраста, но скорее всего старше, чем выглядит. В черной траурной шляпке, приталенном брючном костюме того же цвета, на невысоких каблуках. Лицо без запоминающихся черт, разве что небольшая горбинка на носу, но выглядела она гармонично. Можно даже назвать эту женщину симпатичной. Едва ли такая шишка, как дирижер, стал бы заводить себе некрасивую жену. «Добрый день, Марта Борисовна, присаживайтесь», — пригласил ее Сурков на диван у стены, куда она мигом плюхнулась. «По какому праву?» — начала она, но Сурков ее быстро прервал. «Марта Борисовна, разъясните причину, по которой вы сняли деньги со счета мужа из семейной ячейки и перевели их на свой». И сразу после смерти Владимира Серафимовича, сделав глоток кофе, граф мигом приобрел серьезный вид. «Я в своем праве. Этому щенку и так досталось все имущество. Куда теперь мне ехать?» Илларионова даже не скрывала своего пренебрежения ко мне, оно и понятно. Вот только, кажется, она забыла одну маленькую деталь. Ее муж гребаный гангстер высшего эшелона. Насколько мне известно, Сурков-старший достал листок со списком. «На вас переписаны и находятся в полном вашем распоряжении два загородных дома, один под Казанью, второй в Красносельске. Также вы владеете гостиницами в Петербурге, Казани и Москве, 8 магазинов женской одежды, 3 дорогими автомобилями и 50 миллионами рублей на личном счету». Он отложил листок и пристально посмотрел на женщину. «И что, этого может не хватить?» Пожала Марта Борисовна плечами. «У меня умер муж, его убили. Вот этот ублюдок его убил и лишил всю семью достатка. И я еще и должна ему отдать все, что заработал мой Володя». «Да ничего подобного». Похоже, веских аргументов у нее не было. Оно и неудивительно. Всю жизнь прожила за счет бандита, ни в чем себе не отказывая, тратя деньги направо и налево. Даже после дирижера, судя по тому списку, который зачитал Сурков-старший, она могла жить безбедно до самой могилы, только пусть найдет хорошего управляющего. Однако она почему-то решила, что ей причитается все из заработанного Илларионовым. «Какая наглая и дерзкая особа», — усмехнулась Лора. «Жаль, что глупая». Но она уже не останавливалась, а Сурков не перебивал. Наверное, ждал, пока Марта Борисовна выговорится. Мы выслушали душещипательную историю, как она любит ходить по магазинам и как они познакомились с мужем. В конце она зачем-то упомянула про музыкантов. Ну точно, ума у нее с горсть. Какое это имеет отношение к деньгам? Не выдержала Надя, перебивая словесный понос Марты Борисовны. А это вообще не твое дело. Фыркнула Илларионова с видом королевы положения, однако я бы сказал наоборот. Все имущество, на которое я имею документы, уже переписано на меня. Ну и что? Вздохнул я, и тоже посмотрел на Надю и Суркова. По закону мы же можем вернуть все это, они синхронно кивнули, видите. Так что ваши истерики, просто истерики, улыбнулся я. Забирайте то, что принадлежит вам, и исчезните из моей жизни, или будем разговаривать по-другому. Ах ты мелочь, она вскочила. Мало того, что ты убил моего мужа, так еще и смеешь мне угрожать. Под фразой «разговаривать по-другому» я подразумевал силу закона, а не побои, но неплохо бы и напомнить ей кое о чем. Ваш муж был бандитом. Чуть повысил я голос, придавая ему металла. Он убил достаточно людей, чтобы стать настоящим боссом мафии не только в Красноярске, но и в Широково. Подмял под себя большую часть города, пытался запустить руки в Ким, убивал всех, не жалея ни женщин, ни детей. У меня во владении целая деревня людей, которых он хотел пустить на органы. Это грязные деньги, которые я заслужил по закону, и ты к ним не имеешь никакого отношения. А если имеешь, то я могу позвонить в следственный комитет, и они займутся тобой. Так что прошу последний раз, отдай мои деньги. Все, что принадлежит тебе, я трогать не буду. Конечно, я не имею к преступным деньгам никакого отношения, фыркнула она. Но все же, моральный ущерб. Твой муж хотел сам меня убить, только без объявления войны. Но думаю, ты это и так знала. Конечно же, нет, воскликнула Марта Борисовна, гордо выпятив грудь в приступе благородства. Врет, заключила Лора. Просто максимально пис, врет. Я подошел к Илларионовой поближе и наклонился, заглядывая в глаза. Так что ты не получишь ничего сверх того, что тебе причитается, я слегка улыбнулся. Но так и быть, могу оставить еще один загородный дом под Москвой. Почему я так с ней грубо? Потому что ей было глубоко наплевать на своего мужа. Причем давно, ее волновали только деньги и она сама. Поэтому Илларионова так отчаянно пыталась загрести под себя все, что могла. «Ну как, Марта Борисовна, мы пришли с вами к консенсусу», — спросил Сурков-старший. Вдова посмотрела испепеляющим взглядом на графа, затем на Надю, а потом уже и на меня. Выбора у нее не было, либо так, либо через суд, где она еще потратится на издержки государству и все равно проиграет. Уж это она должна знать. «Да». «Пришли», – процедила она сквозь зубы, вскочила и пошла к выходу. «Куда же вы?» – удивился Сурков и пододвинул к краю стола несколько листочков. «Распишитесь тут». Женщина подошла к столу и посмотрела на бумаги. «Что это?» «Свидетельство, что мы мирно перешли к решению вопроса. Передача случайно переведенных средств обратно барону и подтверждение вашей доли супружеского имущества», – уверенно проговорил Сурков. «Ничего себе!» И он заранее подготовил эти документы, удивилась Лора. Но, как он, и моя помощница на секунду замолкла и показала, как паренек, который привел Илларионову, незаметно всунул ему бумаги. Хитро и красиво. Вдова Илларионова внимательно прочитала все пункты и с большим недовольством поставила подпись. «Теперь вы, Михаил Викторович», и граф пододвинул мне те же листки. «Я тоже подписал бумаги. Это тебе с рук не сойдет». Шепотом, чтобы услышал только я, сказала разъяренная женщина и пулей вылетела из кабинета. «Мы закончили?» – спросила Надя. «Да», – кивнул граф Сурков, – «не смею вас задерживать. Спасибо вам огромное», – пожимая руку Суркову-старшему, – сказал я. «Вы очень хороший человек. Надеюсь, Сергей когда-нибудь поймет это». «Вам спасибо», – кивнул граф, – «за то, что сдерживаете себя с моим сыном. Я это понял, как только мы встретились. Дальше мы отнесли документы в кассу к казначею. Там переоформили денежные счета, сделали возврат и закинули все мне, быстрее, чем я предполагал. Так что на выходе из банка у меня появилась довольно приличная сумма в несколько сотен миллионов. Даже по меркам моего мира это большие деньги, а тут вообще немыслимые. Приятно ощущать себя богатым. Когда мы сели в машину и поехали домой, Надя быстро принялась расписывать, что и куда необходимо потратить и внести в сметы. «А какое имущество у нас теперь есть?» – аккуратно спросил я у Нади. «Ох, проще, чтобы ты посмотрел», – и положила мне толстую папку на колени. «Тут все объекты недвижимости, коммерческая и жилая площадь, и земли, и заводы. В общем, все. с паспортами и прочими документами. Ни хрена себе, удивился я, взвешивая папку на руке. Быстро пролистав бумаги для Лоры, я уже через пару минут закрыл последнюю страницу, а там было на что посмотреть. За свою долгую бандитскую жизнь Илларионов приобрел просто дохрена всего. «Лора, быстро анализ», — приказал я, — «покажи мне те предприятия, которые приносят прибыль. Недвижимость рядом с Красноярском, Москвой, Питером и та, что ближе к Японии». Перед глазами замелькали списки. «Так, послушай меня», — взял я за руку Надю, которая производила расчеты. «Оставь все, что я отмечу, остальное продавай». И забрав у нее ручку, я начал обводить все потенциально полезные объекты. «Что это?» – удивилась она. «Ты просто выделил их методом тыка?» «Нет, дуреха», – улыбнулся я. «Это все, что приносит прибыть, остальное будет висеть балластом. Лучше продать и быстро нанять новых специалистов». Она недоверчиво посмотрела сначала на меня, а потом на бумаги. «Я, конечно, перепроверю. К дому мы подъехали ближе к ужину. Звездочет должен приехать за мной в течение часа. А значит, пора собираться». Покидав вещи в рюкзак, я спустился вниз, и мы все собрались за одним столом. «Так, Боря, ты остаешься за главного защитника девушек, причем всех. Понял?» Придав взгляду строгости, сказал я. «Понял». Видимо, он реально воспринял мои слова всерьез, и потому сразу начал следить за дамами. «Посейдон, тебя я оставляю», — сказал я стакану с питомцем. «Спасибо, мне тут очень нравится», — ответил он. «Столько друзей, и все относятся ко мне хорошо. Даже есть общие темы для разговора. Валера, дружище», — обратился я к голубю. «Но вот тебя я спрошу, с кем ты хочешь остаться?» Валера сидел на плече у Маруси. Он посмотрел на нее и потерся головой о ее щеку, а та его погладила. «Прости, любовь моя, но я хочу продолжить познавать путь безграничной силы», — пропищал он и перелетел ко мне на плечо. «Ничего, малыш, делай, как считаешь нужным», — улыбнулась кухарка. «Девушки, а теперь вы», — посмотрел я на своих рыцарей. «Хоть Боря и защищает вас всех, но ваша задача охранять деревню». «Есть», — хором кивнули они. Кстати, одеты дамы были вполне прилично, в безразмерные спортивные костюмы всех цветов радуги. «Трофим, Маруся, Настя, думаю, мне не стоит вам что-то объяснять». Они только кивнули. На улице послышались звуки двигателя, а затем в дверь постучались. Приехал звездочет, и куда раньше, чем говорил. «Добрый вечер, Алевтин Генрихович», — поприветствовал я его, когда замдиректора переступил порог. «Добрый, Михаил, ну как, готов?» «Почти, только пойду попрощаюсь с конюхами и водителем». Как бы случайно я провел звездочета на кухню. Увидев Марусю, он слегка смутился, но поздоровался со всеми и сел за стол. Остальные все поняли без слов и под разными предлогами покинули кухню, оставив эту парочку наедине. Я не спеша попрощался с конюхами и Данилой, которому решил рассказать про гонки. Позже мы с Надей потолкуем о его будущем. Когда же я вернулся обратно на кухню, замдиректора сиял как лампочка. Казалось, еще чуть-чуть, и он на радостях полетит в Широкого без дирижабля. «Я готов ехать», — заранее постучавшийся косяк двери, я вошел в столовую. «Замечательно», — вскочил довольный звездочет. Маруся едва сдерживала улыбку. Видимо, они помирились. «Интересно, как у них все сложится». Мы сели в машину к звездочету. Данилу я не собирался дергать. Сегодня у нас не было сопровождения, так как Алевтин Генрихович решил, что оно ни к чему. Валера уместился на спинке сиденья напротив нас. «Расскажите», — хитро улыбнулся я. «Вы с Марусей, вот еще», — радостно хмыкнул он, подкручивая усы. «Мал еще для таких разговоров». Так мы и поехали на вокзал в хорошем настроении. Дорога не была загружена, так что постоять в пробках нам не удалось. Солнце начало закатываться за крыши домов, и на небе появилась оранжевая полоса. Просто идеальное завершение поездки в Москву. При деньгах, а еще и знаменит. «Интересно, в Широкого у меня будут просить автографы? Как же я соскучился по Маше. Все-таки, чем дольше мы вместе, тем тяжелее расставание. Сгруппируйся», — крикнула Лора, за секунду до того, как нам взад въехал огромный грузовик, а следом с двух сторон нас зажали еще два таких же. «Зараза», — устало выругался звездочет. «Кажется, у нас проблемы». «Кто посмел?» — запищал Валера, размахивая крыльями. Я вздохнул. «А ведь мы почти улетели. От автора ничего не говорю, вы и сами все знаете». Глава 7. Опасная ситуация на дороге. Чем хороша работа в команде с настоящим профессионалом? Не надо заранее обговаривать план действий. Мы оба могли положиться друг на друга. Да и у Алевтина Генриховича опыта в разы больше. Проблема в нашем водителе. Он не маг, а машины и не думали останавливаться. «Я спасу его!» — крикнул я, стараясь перекричать скрежет металла. «Давай!» — отозвался замдиректора и выбил бронированный люк в потолке. В салон тут же проник ветер, сдув бедного голубя с сиденья. Звездочет вылез на крышу. «Я же отпустил болванчика!» И они с Лорой показали мне всю ситуацию, а она была куда интереснее, чем казалось на первый взгляд. Две фуры по бокам, одна сзади, из десяток легковых тачек. Впереди тоже фура с большим прицепом, но она еще не зажала нас как в капкане. Лора показала, что во всех грузовых машинах прячутся два десятка вооруженных солдат, оснащенных пулями с красным песком. Дорого, даже очень. Стенки прицепов напичканы неплохими блокирующими артефактами, так что ни я, ни звездочет не могли пользоваться магией. Плюс обеспечена еще куча побочных эффектов, от головокружения до тошноты. Но самое опасное ждало в прицепе впереди, огромная шестиствольная турель, предназначенная против танков и самолетов. Видимо, заказчики решили действовать наверняка. Такая пушка не оставит от нас не только мокрого места, а даже намека на него. «Лора, точка и время столкновения, и выведи мне изображение», — приказал я помощнице, пока перелезал к водителю. Бедолага, он хоть и был военным, но не знал, что делать в такой ситуации. Я, если честно, тоже с таким сталкивался впервые. Ладно, прорвемся. Куда деваться? Одна деталь болванчика показывала мне, что происходит вокруг. Остальные действовали рядом. Управлять ими было тяжело. Нападавшие знали, что у меня есть питомец, и подготовили нужный артефакт. «Ах вы, скотины!» — выругался я и приказал болванчику пробить обшивку одной из машин и разобраться там со всеми. Он вяло набрал скорости, оставив небольшую вмятину в корпусе, отскочил как мяч. Не вышло. Звездочет, тем временем, успел забраться на один из грузовиков и медленно шел в сторону водителя. Было видно, как ему хреново от воздействия артефактов. Поистине гремучая смесь. Это мне Лора предусмотрительно приглушила практически все болевые ощущения, а ему недоступна подобная роскошь. Хотя держался он молодцом, из кабины по очереди вылезли четверо бойцов. Забавно, но толку мало. Прицеп был не такой широкий, чтобы вся четверка могла разом атаковать звездочета. У них завязалась драка. «Миша, 40 секунд до трейлера впереди», — напомнила Лора. «Пришлось разбить лобовое стекло, тоже бронированное. Но мне помог все тот же болванчик. Я использовал его как кастет, а он только дополнил удар ускорением. Интересная задумка, надо почаще ей пользоваться. Вылезай!» — крикнул я водиле.